Алло. Ваш разговор будет записан. Ага. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Алло, слышишь, Ольга Сергеевна? Кто ее спрашивает? Спрашиваю такую, что Дмитриевича, Альфа-банк, отдел взыскания, город Томск. А, круто. А какой департамент? Вы обычно департаментом представляете? Департамент? Нет, я не из департамента. Я за отдел взыскания с города Томска. И что надо? Вы шоколад? Вы чем приходите? Неважно. Ну, я же серьезно вам спрашиваю. Просто. Ну, я серьезно тебе отвечаю, неважно. Неважно? Ага. Да, номер телефона Ольги Сергеевны, это решитель вам. Нам. Вам, то есть Ольга Сергеевна рядом с вами находится? Ага, конечно. Да, ну, я серьезно спрашиваю, могли бы трубочку передать? Нет, не могу. Не можете. А как с ней связаться? Никак вообще, в принципе. Через суд. Ну, поработайте. Через суд, но по какой причине ты там вообще. Ну, она не хочет с вами общаться, но имеет на это полное право. Не у вас же правильно не исполнил, почему ты не решаете. Ну, а ты сама это скажет. Ты-то кто такой? Ты обычный звонарь. Нет, я не обычный звонарь. Обычный ты звонарь. Ты старался откуда? Из города Томска? Ну, молодец, что ты из Томска. Я тебе уже все сказал. Или ты с первого раза вообще не понимаешь? Нормально разговариваю. И что, ты можешь со мной не по-нормальному разговаривать? Вы можете подъехать, вы можете подъехать в малышку к офису банка. Да нахер мне это надо подъезжать? Если тебе надо, ты подъезжай на дом. И пообщаемся лично. Хорошо. Давай подъезжай. Тогда мы отправляем в избранную группу. Давай, и ты приезжай, и тебя на пенсию, блядь. И я приеду. Давай, нахуй. Дома жду тебя, блядь. Давай есть уже, блядь, заебал. Давайте договоримся о встрече, когда будет дома. Ну, блядь, когда? Хоть сейчас приезжай. Ну, понимаете, мне с вами разговаривать не о чем. Мне не пойдем. Ну, приезжай, лично пообщаемся, блядь. Что ты мне в трубку тут пиздишь, блядь? Когда Ольга Сергеевна будет дома? Каждый день она дома, постоянно, и я с ней. Давай приезжай. Все, хорошо. Кого отказывать? Не важно, приедешь, узнаешь. Только ты тоже приезжай, понял? Я приеду обязательно. Давай, я, готовься, блядь. Я же вам представился. Да мне поебать, как тебя зовут, в принципе, понимаешь? Вообще похуй, блядь. Так почему? Ты обычная звонилка, дешевая, блядь. Молодой человек, вы не знаете, с кем разговариваете, я и так разговариваю. С долбоевым из Альфа-банка, ты уже представил. Так что я знаю, с кем я разговариваю. Так почему вы так разговариваете? Ты достоин, чтобы так с тобой разговаривали. Ты сам эту работу выбрал себе, понял? Молодой человек. Я звоню, во-первых, не вам, а звоню Ольге Сергеевне. Томушку, пожалуйста, передайте, извините себя корректно. Ты не вдупляешь, да, что я тебе говорю? Ты сказал, что подъедешь, подъезжай. Хули тут по телефону базарить? Все хорошо, все хорошо. Давай, подъезжай. Базарь, сука. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Лазарева Оксана Алексеевна, специалист департамента взыскания, просроченная задолженность АО «Альфа-банк» Валентин Сергеевич. Это вы? Министерство какое, если вы департамент? Пожалуйста, представьтесь, Валентин Сергеевич, это вы, да, или нет? Это мы. Вы говорите департамент. Департамент подчиняется министерству. Я с вами на эту тему не буду дискутировать. Потому что так от болты ляпнули, да? Ну, вы корректный диалог ведите. Ну, в итоге, что тебе надо? На «ты» можете разговаривать в кругу ваших знакомых, Валентин Сергеевич. На «вы» мы с вами общаемся. Я тебе говорю, что тебе надо в итоге, лошадь? Ожидайте еще одного звонка. Пошла нахуй, мразь, блядь. Алло. Да. Здравствуйте. АО «Альфа-банк», старший специалист Александра Ксения Николаевна. Подскажите, вам знакома? Знакома. С кем разговариваю и кем вы едете? Супруг я ее. Супруг. Есть возможность ей информацию через вас передать? Вы же в суд уже ходили. Хрен ли передавать еще информацию? Возможность есть передать информацию? Нету, блин. По какой причине проживаете же вместе? И чё? перед тобой отчитываться должен, что ли, звонилка? Давайте конструктивный диалог проведем. Ой, блядь, какие вы однотипные, конструктивный диалог, блядь, какие же вы уже неинтересные. Чего ж ты не представила, что ты из департамента какого-нибудь? Обычно вы департамент взыскания, блядь. Обязательно представлюсь после того, как уточню. Обязательно представлюсь. Есть ли возможность передать информацию Ксении Николаевне? На дом приезжайте, передавайте информацию. Выездников отправляйте. Вас услышала, готовьтесь к диалогу, перезвоните. Вы, блядь, подошла, пошла нахуй. Клади трубку, дрянь. Или виси на линии, блядь. Зафиксируй перезвон обязательно. Нахуй иди, шмара, блядь. Очень конструктивно. Будьте как говорите, мне не нужно. Тебе, бляди, не говорю, телефонные звонилки, блядь. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Карагулова Дина Максотовна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банка. Ксения Николаевна, можем услышать? А министерство какое у вас? Что еще раз? Министерство какое у вас? Департамент взыскания просроченной. Ну а министерство какое? Любой департамент подчиняется министерству. Министерство какое? Вы ошибаетесь. Нет, я не ошибаюсь. Да, вы ошибаетесь. Для особо тупых, блядь, департамента госучреждения, понимаешь, которое подчиняется также министерству. Это ты можешь загуглить и посмотреть, ну так, чтобы ты знала. Поняла, тупая? А как можно к вам обращаться? Я вообще его... Мой господин. Структура кредитных организаций не регулируется законодательством. А, не регулируется законодательством, да? Нет. Ебать, ты сейчас себя еще глубже закапываешь, понимаешь? Да, нет. Сука, извините. Вы не знаете и не понимаете. Не регулируется, да, да. А тогда получается, ты сейчас... Каждый банк вправе выбирать собственную систему. Систему. Название организации... Слушай, тупорылая. Департамент – это госучреждение, подразделение министерства. Так что ты хуйню не задвигай, тупорылое это создание. У вас все в порядке? Вы кто вообще? Тебя ебать не должно, кто я. Поняла ты, блядь, тупая нахуй. С тобой вообще не о чем разговаривать, понимаешь? Вообще не о чем. Ты дно, блядь. Телефон передайте Ксении Николаевне. Нахуй иди, дура, блядь. Значит, ожидайте следующего звонка. Давай звони, блядь, или приезжай. По поводу департамента хорошо. Ты тупая, блядь, дура, блядь, иди загугли, тварь, блядь.